Недавно в обществе нигерийско-корейской дружбы состоялось собрание, участники которого были проинформированы о меморандуме Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Укрепление наших ядерных вооруженных сил – это справедливый самооборонный выбор против предельных происков США по удушению нашей республики. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из Горпекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению ИТЧ в совместном заявлении одобрили меморандум Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.